Глава 8. Уилл и Кроули, не привлекая к себе лишнего внимания, отделились от остальных рейнджеров и прошли между деревьев к небольшой тихой полянке. Убедившись, что никто их не подслушивает, командир остановился, сел на пенек и вопросительно посмотрел на Уилла. — Расстроился, что я оставил тебя в скалистом уезде? — Нет, вовсе нет, — поспешно ответил Уилл. Но Кроули не сводил с него глаз, и юноша виновато улыбнулся. — Ну, может быть, самую чуточку. Уж слишком там спокойно, ты же знаешь. — Некоторые утверждают, что это здорово. В конце концов, это наша обязанность — поддерживать мир и спокойствие в королевстве. — Я знаю, просто... — помедлил Уилл, переступая с ноги на ногу. Кроули кивнул в знак понимания. Несмотря на свой юный возраст, Уилл повидал и пережил немало. Бой с Калкара, разрушение тайного моста Моргарота, потом скандианские пираты. После плена юноша сыграл немалую роль в битве за Скандию и вернулся домой героем. С тех пор он успел спасти скандианского верховного ярла от пустынных разбойников и остановить нашествие скоттов на Норгейт. Поэтому неудивительно, что Уилл мечтает о приключениях, а жизнь в спокойном и тихом уезде кажется ему монотонной и скучной. — Я все понимаю, не надо ничего объяснять, — усмехнулся Кроули. — Но нужно признать, что не был с тобой полностью откровенен. Он замолчал, и Уилл с любопытством посмотрел на него. — Не до конца откровенен? Кроули неопределенно махнул рукой. — Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Нечто очень важное не только для меня, но и для тебя. Но ты можешь не согласиться. — Вообще-то, — добавил Кроули, словно ему пришла в голову еще одна мысль, — в какой-то степени Холт пропустил нынешний собор как раз по этой причине. Уилл озадаченно нахмурился. — Но я думал, что он... Да, — Да-да-да, он проверяет слухи о посторонних, все верно, но его дело может подождать. Он воспользовался им как поводом остаться в стороне, потому что не хотел каким-то образом повлиять на твое решение. — На мое решение? — Кроули, ты говоришь загадками. — На решение о чем? Почему Холт не хочет повлиять на меня? Да и в чем? Кроули жестом предложил Уиллу сесть рядом и подождал, пока молодой человек устроится поудобнее. — С некоторых пор я начал задумываться об одном деле, — начал командор издалека. — С тех пор, как вы спасли Эрка и вернулись из Арриды. Мир с каждым годом становится все шире. Точнее... растет сфера нашего влияния, Уилл. Теперь оно переходит не только границы уездов, но и временами границы королевства. Примером тому служит операция в Скандии, как и твое задание в Норгейте. Нам повезло, что ты оказался таким сообразительным и предприимчивым человеком. Как и повезло в том, что в скалистом уезде в это время было относительно спокойно. Уилл почувствовал, как от похвалы Кроули запылали его щеки, но ничего не сказал. Кроули продолжил. — Обычно я не отсылаю рейнджера из его уезда на несколько недель, но нам все чаще и чаще приходится поступать именно так. Рано или поздно обязательно нужно будет послать кого-нибудь в Скандию, чтобы проверить, как выполняются договоры, как там поживают наши лучники. Кого мне послать? Тебя? Холта? Вы самый лучший вариант, потому что скандианцы хорошо вас знают и доверяют вам. Но кто будет в ваше отсутствие присматривать за вашими уделами? Уилл нахмурился. Он и сам понимал, в чем тут проблема, но не знал, к чему клонит Кроули. — Поэтому я и решил создать отряд особого назначения, — сказал командор. — И я хочу, чтобы в него вошли вы с Холтом. Уилл склонил голову, обдумывая слова Кроули, которые уже пробудили в нем любопытство и желание узнать побольше. — Отряд особого назначения? — повторил он, словно пробуя слова на вкус. — И чем же мы будем заниматься? — Любым делом, причем как внутри Арлуина, так и за его пределами, которые требуют особого внимания, — пожал плечами Кроули. — Теперь, когда устранена угроза Моргарета, а наши северные границы надежно охраняются, Арлуин становится важным и влиятельным игроком на международной сцене. Мы заключили договоры о мире с полудюжиной стран, включая, в немалой степени благодаря тебе, Ариду и Скандию. Король согласен со мной в том, что нам бы не помешал небольшой отряд из людей, которые могли бы вовремя отреагировать на любую непредвиденную ситуацию. Кстати, мне хотелось бы видеть в этом отряде и Хорреса. Вы трое уже не раз доказали, что способны на многое. Хоррес мог бы и дальше нести службу в Арлуине, пока не понадобится присоединиться к вам с Холтом, и вы могли бы, при необходимости, включать в свой отряд и других людей. — А где же в таком случае будем проживать мы? — спросил Уилл. На лице Кроули отразилась озабоченность, и он ответил не сразу. — В этом-то и проблема. Мы без труда можем отозвать одного рыцаря королевской гвардии, но не можем на продолжительное время оставить без присмотра два удела. Тебе придется оставить скалистый удел. — Ах, вот как! — пробормотал Уилл. Пусть скалистый удел и был довольно скучным, но все же это был его удел. Он, Уилл, представлял на этом сонном острове королевскую власть. И как бы он ни мечтал о приключениях, все же ему было бы немного грустно отказаться от своей должности. — Именно! — подтвердил Кроули, словно прочитав его мысли. — Поэтому Холт и не хотел присутствовать при твоем решении. Он прекрасно понимает, что значит для рейнджера его удел. Это независимость, ответственность, власть. И Холту не хочется влиять на тебя. Он сказал, что будет рад, если ты вернешься в Редмонд. Но это твой выбор. — Вернуться в Редмонд? — воскликнул Уилл. — Ты об этом не говорил! Кроули нахмурился, но кивнул. — Да, вроде бы не говорил. Ну что ж, план таков. Ты переселяешься в хижину Холта. Все равно они сейчас с павлиной живут в комфортных палатах в замке. И приглядываешь за половиной редмондского удела. В конце концов, это довольно большое дело. Вам хватит работы на двоих. На лице Уилла расплылась широкая улыбка. Подумать только, вернуться в Редмонд, где прошло его детство, и снова увидеть Холта, барона Арлда и сэра Родни. И Элис, — добавил юноша мысленно, отчего улыбка стала еще шире, что не укрылась от внимания Кроули. Не заметил бы ее... Разве что слепой. Судя по твоему довольному виду, мое предложение тебя в какой-то степени привлекает. Ну да, привлекает, но... Уилл нахмурился при одной пришедшей ему на ум мысли. Кроули жестом предложил ему продолжать. Редмонд, это очень важный удел, начал Уилл. Вряд ли тебе захочется оставлять его без рейнджеров. Когда мы с Холтом отправимся на задание? — Я как раз и ожидал такого вопроса, — просиял Кроули. — Сейчас ты узнаешь, что я настоящий гений в административных делах. Новый удел Джилуна примыкает к северо-восточной границе Редмонда. Вообще-то замок Уитби располагается менее чем в 10 километрах от границы. Он поднял руку, предупреждая вопрос Уилла. Да, я знаю. Уитби тоже важный удел, поэтому будет лучше, чтобы Алун проживал в Уитби, а не в замке Арлуин. Так он по-прежнему сможет заниматься бумажной работой и будет под рукой, если вам с Холтом придется уехать. В таком случае Джилан перебирается в редмондский удел. — С которым он уже знаком, — прервал командира Уилл. — Вот именно! Он ведь там обучался, а Алун будет временно исполнять обязанности рейнджера Уитби, ну а юный Кларк займет твое место на скалистом острове. — Скажи, я ведь правда гений. Кроули развел руками, словно напрашиваясь на похвалу. Уилл одобрительно кивнул. — Хочешь или не хочешь, а придется согласиться. Кроули тут же стал серьезным. — Конечно, нам повезло, что сейчас у нас так много талантливых людей, и что все так, на удивление, ладно сложилось. Правда, учти, что ты еще не дал свой ответ. — Разумеется, я согласен, — торопливо отозвался Уилл. — Лучшего плана я бы не придумал. Улыбаясь, они пожали друг другу руки, и Кроули радостно добавил. — Теперь остается только сообщить эту новость Холту, когда он вернется со своей прогулки на морское побережье.